Глава 11. Людвиг 14 прислушался. Папа Ларсен и Лабан оставались в гостиной, и оттуда раздавался приглушенный шепот. Но вот Людвиг 14 совершенно отчетливо услышал имя Тутты Карлсон. Он, крадучись, сполз с кровати и встал за дверью, которая была сделана из ржавого куска железа. «Неужели ты веришь, папа, что Людвиг приведет Тутту Карлсон к нам в нору?» – спрашивал Лабан. «Не думаю», – отвечал папа Ларсен. «Но когда цыпленок не идет к нам, мы идем к цыпленку». Людвиг 14 икнул. «Итак», – рассмеялся папа, – «мы сами пойдем в курятник и там вежливо поздороваемся с Туттой Карлсон и ее родней. Почему бы даже не сегодня же вечером? Я, право, очень голоден». Людвиг 14 чуть не вскрикнул. «Нет, мое предложение лучше», — возразил Лабан. «В курятник отправлюсь я один». «А достаточно ли ты хитер, чтобы выполнить такое важное и такое сложное задание?» — засомневался папа Ларсен. «Ведь надо учитывать, что во дворе весьма опытная собака, а у людей весьма неприятные ружья». «Ну уж если даже Людвиг смог пробраться туда, то уж я и подавно проберусь. Но только разреши мне, отец». Папа Ларсен задумался. «Ну что же, что же?» Хотя и с сомнением согласился он. «Только не делай глупостей. А поди пока поспи немножко. Во двор пробираться следует только, когда совсем стемнеет». «Хорошо!» – воскликнул Лабан и рывком распахнул дверь в детскую. Это произошло неожиданно. Людвиг 14 не успел отскочить, и его стукнуло дверью так, что он даже перевернулся. На лбу у него вскочила шишка. Лабан заорал. «Ты подслушивал наш разговор с папой!» «О чем ты говоришь?» Людвиг 14 зевнул и притворился, будто только что проснулся. «Я встал, чтобы выйти на минутку, а ты влетел как бешеный. Я уж думал, не пожар ли?» «Малыши не должны мешать, когда взрослые заняты серьезным делом», — гордо сказал Лабан. «Давай улепетывай отсюда. Мне нужен абсолютный покой перед серьезным делом, которое мне предстоит сегодня ночью». Выйдя из норы, Людвиг 14 тут же лег прямо на мух. Он должен помешать Лабану пробраться в курятник. Но как? Людвиг 14 подумал еще немножко и решил, что есть только один выход. Он должен предупредить кур и цыплят. И сделать это нужно сейчас же. Хотя было еще совсем светло, и его легко могли заметить люди, и особенно Максимилиан, колебаться Людвиг 14 не стал. Он ведь обещал Тутте Карлсон защищать кур от лис, а обещание надо выполнять. И он помчался по тропинке к изгороди, легко пересек овсяное поле. Ползти было некогда, и он так быстро бежал через клубничную поляну, что с разгона налетел на чучело-палку. На лбу у него вскочила вторая шишка, а тут еще с пугала что-то упало. Людвиг 14 в ужасе сделал отчаянный прыжок в сторону, но пугаться было нечего. То, что свалилось, оказалось просто шляпой, упавшей с головы пугала. Она-то и угодила как раз между Людвигом и палкой. Людвиг потер лоб и продолжил свое опасное путешествие. Скоро кончится клубничная поляна, и тогда начнутся настоящие трудности. Перед курятником совсем открытое место, там и спрятаться-то негде. Пока что Людвигу 14 везло. Во дворе было спокойно. Но вдруг дверь из дома людей открылась, оттуда вышли Петер, Малот и Максимилиан. Людвиг 14 понадеялся было, что они уйдут гулять, но куда там, они стали играть во дворе. Правда, ни дети, ни Максимилиан не могли его видеть, ведь он лежал между кустиками клубники, но вот когда он станет перебегать двор... Людвиг 14 еще раз потер обе шишки на лбу, пытаясь что-нибудь придумать. «Нет, ничего не выйдет», – застонал он. «Вот если бы я не был таким ярко-рыжим, а был бы как эта поляна, зеленым в красную крапинку», – размышлял он. «А так мне ни за что не добраться до курятника». Он еще раз осмотрелся, и на глаза ему опять попалось чучело. «А может, мне притвориться пугалом?» – прошептал он. «Ведь у людей это иногда получается». И тут у Людвига мелькнула идея. «Шляпа! Шляпа, упавшая с пугала, была примерно такого же серого цвета, как земля во дворе. «А все-таки я иногда бываю хитрым», – обрадовался Людвиг XIV, пополз обратно и схватил шляпу. «Теперь, если только удастся свернуться в клубочек, все будет отлично». У края клубничной поляны он съежился и... «Ура! Посмотрите! Людвиг весь уместился под шляпой!» Вот Людвиг выглянул на минутку из-под шляпы, огляделся внимательно, чтобы попасть в курятник, а не в будку к Максимилиану. И шляпа побежала по полю. Максимилиан залаял. «Плут! Плут! Плут!» «Замолчи!» – донесся голос Петера. «Нечего лаять, кругом такая тишина!» Но пес продолжал глухо лаять. Он совсем охрип. «Тут! Тут! Тут! Тот, кто лгал! Лгал! Лгал!» «Что с тобой случилось, крикун?» – теперь говорила Малот. «Такое впечатление, будто... Смотри!» – закричал друг Петер. «Смотри, шляпа у курятника!» Людвиг XIV задрожал, и шляпу начало трясти. «Кто это стащил ее с пугала?» – удивилась Малот. «Вот папа разозлится! Разве ты не видишь, что она дрожит и бежит?» – воскликнул Петер. «Глупый!» – засмеялась Малот. «Шляпа не может бежать и еще дрожать! Посмотри сама, если не веришь!» – продолжал Петер. «Волшебство!» – раскраснелась Малот, а Максимилиан заливался. «Пойдем посмотрим на это волшебство поближе!» – предложил Петер. Людвиг XIV понял, что дело плохо, надо как можно быстрее добраться до курятника. И хотя под шляпой ничего не было видно, он рассчитал так правильно, что точно попал в курятник и упал прямо на кур и цыплят. Все вокруг взлетело, закудахтало, запищало, закукарекало. «Как так, как так? Живая шляпа!» – кудахтали куры. «Помоги, Петрус Перун! Где ты, где ты, где ты? Шляпа, шляпа! На нас съест! Все на нас съест! Она нас съест! Она нас съест!» Людвиг XIV галантно снял с себя шляпу. «Здрасте, это я!» – представился он. И гвалт мгновенно утих. «Людвиг XIV!» – захлопала глазками Тутта Карлсон. «Пи-пи-пи, исключительно! Пи-пи-пи, интересно! Почему ты влетел к нам в шляпе?» «Это не важно», – сказал Людвиг XIV. «Вегодня вечером, то есть я хотел сказать, сегодня вечером к вам собирается нагрянуть Лабан». «Шляпа вбежала в курятник!» – раздался снаружи голос Петера. «Глупостью», – ответил голос человека. «Шляпа сама не может, давай откроем дверь и посмотрим». Людвигу XIV снова надо было спешить. Он выскочил в щель как раз в тот момент, когда человек открыл дверь курятника. Естественно, что шляпу с пугала Людвиг XIV с собой не захватил, и поэтому он успел еще услышать, как Петер сказал. «Вот видите, я говорил правду». «Ничего не понимаю», – прозвучал ответ человека. «Ну а ты что скажешь, Максимилиан?» Пес лаял. Ведь он-то все давно понял. Собаки, они такие. Ну вот, еще одну главу.